Он отказывается отдавать ее только если проклятие не сотворится. Он старался как можно четче думать об этом, чтобы тот, кто ведает или приставлен выполнять проклятие, правильно его понял. Но если проклятие не сотворится, решил Кунта, он не только не даст муле кукурузы, но и пожалуется на него в сельсовет. Кунта знал, что таких людей в сельсовете не любят, и жалобе, если только он пожалуется, дадут ход. Точно он не знал, почему таких в сельсовете не любят, но смутно чувствовал, что сельсовет не хочет делить с ними власть над людьми. Кунта набил трубку табаком. Он выбил кресалом огонь из кремня, поднес к табаку тлеющий труд и раскурил трубку. Трубка медленно задымилась, но он тянул и тянул, сладостно всхлипывая вонючим табаком дип, пока не уверился, что она не погаснет. Он ускорил шаги, потому что ослик ушел вперед, пока он прикуривал. Через 30 лет после описываемых событий мы с дядей Сандро приехали в Чегем на лошадях, которые раздобыли в соседнем селе Джгерды, куда мы прибыли на автобусе. Я знал, что никого из близких здесь уже нет. Кто умер, кто переселился в город, кто в долинные, более зажиточные села. Там, где лесная тропа, по которой мы ехали, выходила в Чегем, стоял трактор. Возле него валялось огромное бревно, чудовищный обрубок букового ствола. Чуть пониже этого места, уже в пределах нашего выселка, на верхушке старой ольхи, обвитой виноградной лозой, сидели два человека и ели виноград. Шкурки винограда, шлепая по листьям, падали вниз. «Кто вы?» — спросил я, подъехав к подножью дерева. «Мы лесорубы», — отвечали с дерева. «Из каких краев?» — спросил дядя Сандро. «Мы гуцулы», — был ответ. Дядя Сандро не понял, что это за гуцулы, и когда я ему объяснил, он подивился дальности края, откуда приехали лесорубы, и спросил у меня, «Неужто им надо было ехать до Чегема, чтобы набрести на лес?» «Видно, так оно и есть», — отвечал я. Мы уже были поблизости от дедушкиного дома, и я почувствовал, что волнуюсь. Вот она, старая яблоня, уже видна с дороги. Вот два гигантских грецких ореха. Одно дерево чуть повыше стоит на взгорье за дедушкиным домом, а другое пониже, у самого скотного двора. Но нет ни скотного двора, ни дедушкиного дома. Остался зеленый пустырь, на котором паслись чьи-то коровы. Мы подъехали к яблоне, спешились и привязали лошадей к толстой виноградной лозе, поднимающейся по яблоне. От дедушкиного дома не осталось ни досочки, ни следа. Там, где раньше стоял дом, ровный травяной покров, как и везде. И только в одном месте трава была погуще и поярче, и можно было догадаться, что это место бывшего кухонного очага. После смерти дяди Кизыма в этом краю Чегема уже больше никого из наших не оставалось. Жена его, тетя Нуция, переселилась в город к своим сыновьям. Когда у дяди Кизыма мухусские врачи заподозрили рак, я его отвез в Москву. Там в течение нескольких дней ему делали всевозможные анализы, просвечивали рентгеном, и, наконец, женщина-профессор приняла нас у себя в кабинете и, перелистывая страницы анализов, сказала, что беспокоиться не о чем, что самые тяжкие подозрения не подтвердились. Я радостно переводил дяде Кизыму все, что она говорила, но на его прекрасном суровом лице ничего не отразилось. Конечно, он был доволен ее словами, но считал недостойным откровенно радоваться за собственную жизнь. Когда мы выходили из кабинета, вторая докторша, до этого молча сидевшая рядом с женщиной-профессором, каким-то образом незаметно меня оттеснила. Дядя вышел, а я остался в кабинете. «К сожалению, все подтвердилось», — сказала женщина-профессор. «Жить ему не больше полугода». Потрясенный этим перепадом от надежды к смертельному приговору, я вышел из кабинета и присоединился к дяде. Не знаю, догадывался ли он о чем-нибудь. Во всяком случае, я делал вид, что ничего не случилось. Мы проходили мимо киоска, где продавали арбузы. Мы купили один арбуз, зашли в сквер и, разрезая его дядиным ножом, съели. В Москве дядя со свойственной ему сдержанностью ничему не удивлялся, Все принимал как должное, только поражался полному отсутствию гор и терпеливо дожидался нашего отъезда.